Глава 17. «Куда мы едем?» — спросила у Гарри Берка Роберта Уэст. «Мне пришла в голову одна мысль, мисс Уэст», — робко ответил шотландец. «Надеюсь, вам это понравится». Подчиняясь импульсу, он позвонил ей в воскресенье вечером, расставшись с Эллери, и застал ее не только дома, но и в подходящем настроении для приглашения. Они пообедали при свечах в итальянском ресторанчике на 7-й авеню, запивая еду бутылкой кьянти с трехфутовым горлышком. Такси выехало на 59-ю улицу и повернуло на запад. Под зимним звездным небом перед ними расстилались пустынные улицы. Роберта с любопытством посмотрела на него. «Вы выглядите ужасно возбужденным». «Возможно, так оно и есть». «Могу я спросить, почему?» «По разным причинам». Даже в темноте Роберта могла поклясться, что шотландец покраснел. «Например, потому что вы рядом?» — быстро добавил он. Девушка засмеялась. «Это новейший образец британской любезности? Здесь такое давно уже вышло из моды». «Это не образец любезности, мисс Уэст», — чопорно отозвался Берг. «Я был слишком занят, чтобы изучать их». «О-о-о!» Они ехали молча, пока такси не остановилось на площади. Берг заплатил водителю, помог Роберте выйти и подождал, пока такси отъедет. «Что теперь?» — спросила Роберта. «Теперь вот что!» Берг осторожно взял ее за локоть, покрытый мехом андатры, и подвел к первому из трех запряженных лошадьми экипажей, ожидающих у тротуара. «Поездка по Центральному парку, если не возражаете». «Великолепная идея!» — воскликнула Роберта и вскочила в карету, романтично пахнущую лошадью, старой упряжью и овсом. «Знаете что?» — обратилась она к шотландцу, когда тот сел рядом и начал возиться с меховой полостью. — За все время, проведенное мною в Нью-Йорке, я ни разу не каталась в таких штуках. — Знаете что? — отозвался Берг. — За все время, проведенное мною в Лондоне, я тоже ни разу в них не катался. — Вы имеете в виду, что никогда не ездили в двухколесном экипаже? — Ни разу в жизни. «Удивительно!» Позже, когда карета катилась по Центральному парку, рука Гарри Берка нащупала под полостью руку Роберты. Рука девушки была вежливо холодной, но она не отдернула ее. Еще позже, на обратном пути, Гарри склонился к Роберте и через несколько секунд нашел ее губы, но они показались ему похожими на резиновые прокладки. «Это все, что мне причитается, мисс Уэст?» — удрученно спросил он. Девушка хихикнула в темноте. «Вам не кажется, Гарри, что при сложившихся обстоятельствах вы могли бы называть меня Роберта?» Расставшись с ней возле ее дома, Роберта запретила провожать ее наверх. Берг осознал, что она так и не продемонстрировала, причитается ли ему что-нибудь еще. Он вздохнул, надеясь, что со временем она это сделает.